Абу Мансур аль-Матуриди, который тоже был создателем этого мазаба, и Абу Муса аль-Аш'ари и Абу Мансур аль-Матуриди оба взяли этот мазаб от человека, которого звали аль-Кулляб, аль-Куллябия, так называемый мазаб. Они, то есть, изменяют атрибуты Всевышнего Аллаха. Что стало причиной того, что они стали изменять атрибуты Всевышнего Аллаха? Причиной этому стали Муатазиля и Джахмия. Джахмиты, они из тех, кто, как мы сказали, смотрите правила. Мы подтверждаем Аллаху то, чем описал себя Всевышний Аллах или его посланник без изменения. Изменяя, кто сказали? Матуридиты, Ашариты и Куллябиты. Без отрицания. Кто отрицает? Джахмиты. Джахмиты – это те, кто отрицает полностью все имена и атрибуты Всевышнего Аллаха. Клянусь Аллахом, на сегодняшний день они есть. Я своими глазами видел в одном из сайтов в интернете одного человека, который называет себя мусульманином и говорит: мы не имеем права называть Аллаха милостливым, рахим. Потому что если мы скажем, что Аллах милостливый, значит, у него есть сердце, которым он милует. Если у него есть сердце, значит, у него есть органы, значит, он как человек. Нет, нет, нет, нет, нет. Мы этим придаем Аллаху пример, поэтому мы не имеем права говорить, что Аллах милостливый. Нет, Аллах не милостливый. Аузу билля. То есть они делают что? Таатиль. После них появились муатазилиты, которые сказали: нет, о джахмиты, мы не имеем права отрицать эти имена. Почему? Потому что это же в Коране, мы разве будем Коран отрицать? Однако мы согласны с вами в том, что у Аллаха нет атрибутов. То есть мы подтверждаем имена, но отрицаем атрибуты. Говорим, что Аллах милостливый без милости, что Аллах слышащий, но не слышит, что Аллах видящий, но не видит. Потому что если скажем, что он видит или что он слышит, значит, у него есть голова, значит, у него есть волосы, значит, есть у него уши, значит, у него есть тело. Используют хиясу тамсиля, хиясу шумуль в отношении Всевышнего Аллаха. И это их привело к тому, что они отрицают. Другие мукайефа. То есть те люди, которые говорят: а как тогда? Как же тогда? Какая у Аллаха рука? Какая у Аллаха, например, ступня? Какое у Аллаха лицо? Как Аллах возвышается? Как Аллах спускается каждую третью часть ночи и так далее? Нет, валиязубля. Мы не имеем права спрашивать как, потому что, как сказал имам Малик, что любой атрибут, которым описал Всевышний Аллах Субхана Таля, он известен. Каким образом? Неизвестно. Спрашивать об этом, то есть говорить как, является нововведением. То есть человек, который спрашивает как, он, валиязубля, является еретиком. И верить в это ваджиб. И последнее, это тамсиль, это то, что в наше время тоже появились мушаббаха, а их основа это от христиан. То, что они уподобляют Всевышнего Аллаха человеку. Говорят, у Аллаха такое же лицо, как у нас, у Аллаха такая же рука, как у нас, и так далее, вплоть до того, что самый простой пример, они Марию и Иису, алейхиссалям, сказали, что эти боги, а Всевышний Аллах, субхана таля, сказал, не следовало милостливо брать себе сына, валиязу билля. Поэтому мы должны запомнить это правило, еще раз повторю, мы подтверждаем в отношении Всевышнего Аллаха то, чем Он себя описал, или описываем Всевышний Аллах тем, чем Он себя описал, и Его посланник без изменения, без отрицания, без того, чтобы говорить как, и без уподобления. И когда люди использовали эти киясы в отношении Всевышнего Аллаха, субхана таля, как мы сказали, они стали отрицать атрибуты и затем изменять атрибуты Аллаха Субхана Таля, в то время как Всевышний Аллах Субхана Таля обращается к ним и говорит: о люди, ляйса камисли шай, нет ничего подобного ему. Валиязубля, как я могу стоять в одном ряду с тем человеком, который, валиязубля, ругает Всевышнего Аллаха? Говорит: Аллах фикулли макан, Аллах везде. То есть этим самым он говорит, что Аллах в туалете, в ванне, в мусорном ведре, в канализации, валиязубля. Я ему говорю: субхан Аллах, Аллах Субхана Таля тебе говорит: ар-рахману аля-ларши става. Аллах возвысился над троном. Нет, нет, нет, я не имею права такого говорить. Если я скажу, что Аллах над троном, значит, он как я, то есть сидеть должен и лежать, и таким образом я придаю ему подобие. Валиязу билля. Видите, как люди заблуждаются. И студенты, которые учатся в исламских университетах, в самом университете, не в подготовительных курсах, и многие из тех, кто закончил, валиязу билля, имеют эту акиду, валиязу билля, еще учат этому других людей. Фанас Аллах афуа валяфия. Приведем еще пару примеров относительно киясу шумуль. То есть то, что нам покажет, то, что запрещено киясу шумуль, даже нам среди людей иногда нельзя его использовать. А что же касается Всевышнего Аллаха Субхана Таля? То есть, как мы сказали, некоторые люди используют те законы, которые используют среди, как говорится, созданий в отношении Всевышнего Аллаха, и это запрещено. Они, например, говорят, если Аллах на троне, и используют закон Ньютона. Говорят, то есть, например, я же не могу висеть на троне. Если я на троне сяду, я должен быть, как говорится, упереться в этот трон. Почему? Потому что есть притяжение Земли. Субханаллах, даже законы физики не действуют уже на высоте 10 тысяч метров. То есть 10 тысяч метров, это что такое? Это же Земля, все это создание. Многие законы физики, как говорится, уже недействительны. А как я их могу использовать в отношении Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля? А некоторые люди используют эти законы в отношении Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. И когда ты уже им приводишь все эти примеры, все эти доказательства, то же нельзя изменять имена Аллаха, Субхана Тааля, его атрибуты. Нельзя отрицать, нельзя говорить как, и нельзя уподоблять. Они тогда приходят к пятой вещи, о которой мы говорили на прошлом уроке, то есть тафуид. Тафуид, то есть что говорят? То есть мы не знаем. Аллах говорит рука, я не знаю, что такое рука. Аллах говорит у него, я не знаю. Нет, нет, нет. А мы сказали, что эти люди, валия зубля, говорят, что у этих аятов смысла нет. И подробно мы об этом говорили на прошлом уроке. То есть до чего опасны их слова. То есть, если Всевышний Аллах описался каким-то атрибутом, он есть, однако какой он, мы не знаем. И поэтому перед нами, как говорится, две дороги. Либо мы будем придерживаться убеждения праведных предшественников, либо мы будем говорить нашими действиями, если мы не будем придерживаться их убеждений, будем говорить, что предшественники были просто-напросто, как говорится, невежными, неграмотными, которые вообще не понимали, абсолютно не разбирались ни в Коране, ни в Сунне. Поэтому перед тобой выбор, либо ругай пророка и его сподвижников, либо придерживайся их первого убеждения. И как мы сказали, убеждением праведных предшественников является следующее. Мы описываем Аллаха тем, чем он описал сам себя и описал его посланник без изменения, без отрицания, без того, чтобы говорить как и без уподобления. И пятый вид, о котором мы говорили на прошлом уроке, это предоставление прав Аллаха. То есть говорит, мы не знаем смысла. Нет, мы знаем смысл, понимаем смысл, однако мы делаем тафвид или предоставляем право Аллаху в чем? В образе. То есть мы говорим, мы не знаем, каков образ. Почему? Потому что мы не видели Аллаха, и Он нам не сообщил о том, какая у Него рука, какая у Него ступня, какое у Него лицо и так далее, и нет ничего того, с чем Его сравнить. Как в наше время, валиязу билля, я сам с этим столкнулся. Однажды я зашел в один из сайтов исламских, так называемых, «Валя хауля, валя куата илля билля», и задал вопрос там. Я сказал: «О мусульмане, где находится ваш Бог?» На что мне один человек пишет, одна девушка: «Об Аллахе запрещено спрашивать словом „где“. Субханаллах. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел хадис у имама Муслима, абсолютно достоверный хадис о том, что он спросил, где Аллах, а эта девушка в 21 веке приходит и говорит, запрещено спрашивать о Всевышнем Аллахе вопросом «где?». И она говорит, что ваш вопрос абсурден, потому что ваш вопрос подобен тому, как вы спросите, сколько секунд в одном метре. Субханаллах. Смотрите, она думает о себе, какая она умная. Ты, субханаллах, говоришь, что нельзя. Пророк саллаллаху алейхи вассалям не знал, что ли? Она говорит, если ты скажешь «где?», «где» — это для места, а у каждого места есть граница. Субханаллах. Разве пророк саллаллаху алейхи вассалям не знал, что слово «где» для места? Разве пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был до такой степени глупый, саллаллаху алейхи вассалям? Это лучшее создание на земле, саллаллаху алейхи вассалям. А тот, кто говорит подобные слова, тот просто-напросто унижает пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А вся проблема в том, этой девушке и подобной ей, то, что они используют кияс, тамсиль, кияс, шумуль в отношении Всевышнего Аллаха. Да, я согласен, слово «где» для места. Однако, какое ты право имеешь в отношении... Почему ты предаешь, как говорится, сравниваешь Аллаха с собой? То есть ты думаешь, если мы говорим «Аллах фиссаме», «Аллах в небе», как это пришло в хадисе, я вам расскажу, может, многие не знают этот хадис. Однажды Муавия, один из подвижников, у него была рабыня. И эта рабыня однажды потеряла одного из его баранов. И когда она пришла, сказала, что потерялся один из баранов, Муавия разозлился на нее и ударил ее. После этого он почувствовал себя неловко и пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и рассказал ему о том, что случилось. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, понял, что он во искупление своей вины хочет освободить эту рабыню. Однако в исламе общеизвестно, что раба можно освободить только тогда, когда он является мусульманином. И он сказал, приведи мне свою рабыню. И когда ее привели, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил ее, где Аллах? Она сказала, фиссама, в небе. И спросил, кто я? Она сказала, ты посланник Аллаха. Тогда он сказал, освободи ее, поистине она верующая. То есть такова история. И люди, валиязу билля, понимают слово «фиссама», и мы об этом говорили подробно на уроках вероубеждения. Кто хочет подробно об этом послушать, что значит «фиссама», может вернуться к этим урокам и прослушать. В общем или вкратце, «фиссама» Аллах субхана ва тааля делал тафсир «аляль-арши става». То есть он «фиссама филь-улю» в высоте. И «в» не всегда приходит со смыслом внутри чего-то, как мы говорили тоже на уроках единобожия. «В» часто приходит бимана «аля», в смысле «над». И как мы говорили, примеры из Корана, Всевышний Аллах Субхана говорит, «Куль сиру филь арт», «скажи, путешествуйте филь арт». «Фи» бимана «аля», то есть «фи» под смыслом «над». Или «на», путешествуйте по земле. То есть, когда Всевышний Аллах говорит, «куль сиру филь арт», скажи, путешествуйте в земле, не значит же слово «в земле». То есть, как земляной червяк, что ли, мне залезть в землю, в земле, как говорится, путешествовать в земле? Нет. Также, когда фараон сказал колдунам, которые приняли ислам, сказал, «Ля усалливаннакум фи джузуин нахль», «я вас повешу на стволах пальм». Он сказал, «фи». Разве это значило, что он сказал, я открою пальмы, раздвину и засуну вас вовнутрь пальмы? Нет. Значит, фи приходит бимана аля, то есть в смысле аля надо. И когда пророк, саллаху алейхи вассалям, услышал от этой рабыни, Аллах фиссама, Аллах в небе, то есть подразумевала она что? Вверху, то есть над троном, как он сказал, ар-рахману аля-ларши истава. И многие люди, валиязу билля, когда используют кияс шумули, кияс тамсиль, говорят, нет, истава, нет, Аллах не на небе. Если он над, не над троном, если он над троном, значит, он должен сидеть и так далее. Нет, истава бимана, истауля. То есть истава имеет смысл, захватил. Субханаллах, любой человек, который хоть немного разбирается в арабском языке, знает, что смысл истауля значит захватил. Субханаллах, разве Всевышний Аллах с кем-то воевал, чтобы захватить этот трон? Валя хауля, валя куата илля биллях. А причина все в том, что они использовали два вида этого кияса в отношении Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. Валя хауля, валя куата илля биллях иль-алиль азим. И поэтому мы говорим, да, слово «айна» лиль-макан, то есть для места. Однако, какое ты право имеешь, то есть обращаемся мы к этой девушке и ко всем остальным, какое ты право имеешь говорить о том, что место там у Аллаха так же место, как здесь. Нет, не используй это в отношении Всевышнего Аллаха, потому что мы даже не имеем права использовать это в отношении созданий. Я вам приведу пример. Смотрите, в наше время все мы верующие верим, то, что чтобы человек умер, должен прийти ангел смерти и забрать его душу. Не так ли? Хорошо. В наше время умирает человек, допустим, в Москве. Потом умирает человек в Вашингтоне. Потом умирает человек в Сиднее. Потом умирает человек в Париже. Субханаллах, теперь если мы будем использовать понятие нашего времени и места в отношении ангела смерти. Смотрите, когда человек умер в Москве, он пришел, забрал его душу. Теперь, чтобы ему поехать в Вашингтон, ему же надо сесть на самолет, полететь. Сколько часов между Вашингтоном и Москвой? Потом умирает в Сиднее, в Австралии. Сколько часов между Вашингтоном и Сиднее? Субханаллах. Однако мы видим, что умер, например, в 12 часов здесь человек, 12 часов и 1 секунда в другом городе, 12 часов, и даже иногда в одну секунду умирает два человека сразу. Значит, понятие места и времени у ангела смерти уже не такое, как у нас. Значит, мы понятие нашего времени не имеем права использовать даже в отношении ангела смерти, хоть он и является созданием. Понятие места. Если мы возьмем какого-то человека, допустим, выруем яму 100 метров и закопаем туда человека, он умрет или не умрет? Если вы скажете «умрет», тогда я вас задам вам вопрос, как тогда туда ангел смерти зашел? Ему же надо тогда привести экскаватор и раскопать эту землю, чтобы того человека поднять. Нет, однако тот умер. Значит, ангел смерти зашел туда, несмотря на то, что он был в глубине 100 метров. Значит, отношение или понятие места у ангела уже не так, как понятие места у нас людей. Поэтому, когда Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит, что он на троне, мы должны сказать, что «ля иля илляллах». То есть нет ничего подобного ему. И таково было убеждение праведных предшественников. И субханаллах, смотрите, как все легко. Ничего сложного нет. Значит, когда Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит, «Фаля тадрибу лилляхи лямсаль», и не придавайте ему примеры, то есть он имел в виду что? «Хияс тамсиль» и «Хияс шумуль». Значит, теперь, когда к тебе шайтан приходит и дает тебе, как говорится, образы Всевышнего Аллаха, ты ему сразу скажи, что «Аузу билляхи мина шайтана раджим». Почему? Потому что у тебя нет ничего, с чем можно сравнить. Будь то пример через сравнение или пример через охватывание. И теперь поговорим о втором аяте. «Валягуль масалюль а'ля» или «Валилляхи масалюль а'ля» и ему лучший пример. Субханаллах. А как нам тогда понять этот аят? Это называется «Киясуль ауля», то есть сравнение через тем более. И этот вид сравнения можно использовать в отношении Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. Почему? Потому что он нам даже в Коране во многих аятах показал это. То, что разрешено сравнение через «Кияс ауля» или через сравнение через тем более. Самый простой пример. Как мы используем пример через тем более в отношении Всевышнего Аллаха? Какой-то человек приходит и говорит, например, другому: «Знаешь, брат, я не могу утреннюю молитву встать. Всегда утреннюю молитву читаю после восхода солнца». И тот человек ему отвечает и говорит: «Смотри, если тебя вызовет, допустим, какой-нибудь большой офицер из милиции и скажет: будь у меня в 3 часа ночи, ты во сколько встанешь? В 2 часа, в час? Или, наверное, ты вообще спать не будешь?» Тот: «Ну да, да», скажет. Субханаллах, Аллах Субхану Аталя намного больше имеет прав, чтобы ты отвечал в то время, когда он тебя призывает к утренней молитве, чем тот офицер, какое-то создание, которое тебя вызывает в участок милиции. Или какой-то богатый, другой пример, дает тебе садака. Например, дал тебе большую сумму, дал тебе $100 садака, $100 тебе милостыню дал. Субханаллах, ты так радуешься, не знаешь, как отблагодарить этого богатого. А когда тот, который тебя кормит, поит всю жизнь, который дает тебе одежду, жену, мужа, детей, разве он не больше достоин благодарности? И сколько ты ему делаешь благодарности, или как часто ты его благодаришь? То есть, видите, пример через тем более. Третий пример. Многие земные законы мы не можем использовать, как уже говорили, в отношении создания Аллаха. Например, как мы знаем, вот в кино, когда снимают, делают так, например, мы знаем, что есть притяжение Земли. Однако создают такую атмосферу в определенной комнате, через определенные какие-то вещи или через определенный аппарат, когда там перестает действовать сила притяжения. То есть и это на Земле. И, субханаллах, мы это даже на Земле в определенные моменты, как говорится, законы физики уже бессильны. Тогда что же можно сказать о Всевышнем Аллахе? Разве можно говорить, если Аллах над троном, значит, он должен сидеть? Разве, значит, если мы не можем использовать многие законы физики среди создания и на земле, тем более нельзя их использовать по отношению Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Четвертый пример. Мы знаем, что есть рай. И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля рассказал нам в Коране о том, что там есть реки. Рассказал нам о том, что там есть виноград, молоко, мед, вино, мясо и так далее. Субханаллах. Мы здесь на земле знаем, что вода у нас имеет, как говорится, химическую формулу H2O. А кто из людей брал, делал анализы, какая вода в раю? Кто из людей знает, какой виноград в раю? Кто из людей знает, какой мед в раю? Кто из людей знает, какое молоко в раю? И как сказал Ибн Аббас, рады Аллах Ангу, сказал: между землей и раем схожесть только в именах. То есть здесь виноград и там виноград похожи только именем. Однако виноград, который здесь, виноград, который там, абсолютно разные вещи. И как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что поистине там или в раю то, что не видали человеческие глаза, то, что не слышали человеческие уши, и то, что даже близко себе человек не может представить. И рай – это всего лишь создание. И все, что в нем, всего лишь создание. То есть, субханаллах, мы не можем сравнить создание этой земли с теми созданиями, которые в раю. Значит, тем более мы не можем сравнить создание с Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля. Пятый пример. Все мы знаем, люди, что у нас есть душа. И субханаллах, уже сколько веков, и уже 21 век, и до сих пор люди не знают, что такое душа. Кто-то говорит, что душа – это воздух, которым мы дышим. Кто-то говорит, что душа – это кровь, которая в нас ходит. Кто-то говорит, что душа – это какое-то прозрачное что-то в нас, тело, которое мы чувствуем. И каждый говорит о своем, но никто не готов, или никто из них на 100% не утверждает свою версию, и все они остановились на чем? На словах Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля: «Ва ясалюнака анир рух, куль ар-руху мин амри робби, ва ма утиту мин аль-ильми илля калила. Они спрашивают тебя о душе. Скажи, душа, от повеления Господа моего и дано вам из знаний только немного. Субханаллах. То есть мы, люди, даже не можем описать то, что в нас. Во мне, то, что есть во мне, я не могу описать. Тем более, значит, я не могу описать Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. То есть, кто говорит, что если Аллах над троном, значит, Он сидит. Если у Него есть лицо, руки, ступни, глаза, значит, Он похож на нас. Субханаллах. Нет. Скажи, у Аллаха есть руки, однако нет подобия Его рукам. Скажи, у Аллаха есть лицо, однако нет подобия Его лицу. Скажи, у Аллаха есть глаза, однако нет подобия Его глазам. Скажи, что Он слышит, однако нет подобия Его слуху. Скажи, что Он видит, однако нет подобия Его зрению. Скажи, что Он сходит каждую третью часть ночи на землю, однако нет подобия Его схождению. Скажи, что Он гневается, однако нет подобия Его гневу. Скажи, что Он удивляется, однако нет подобия Его удивлению. Скажи, что Он над троном, однако нет подобия возвышению над троном. Скажи, что Он говорит, однако нет ничего подобного, что говорило бы так же, как Всевышний Аллах. Скажи, что Он любит. Скажи, что Он довольствуется. Скажи, что Он смеется. Скажи, что у Него пальцы. Скажи, что у Него ревнует, что Он ревнует и так далее. То есть всем этим Он, Субханаху ва Тааля, себя описал. И мы говорим, что мы во все это верим, о Всевышний Аллах. Однако мы не знаем, как. И поэтому мы не изменяем, не делаем тахриф. И не отрицаем, не делаем таатиль. И не говорим как, и не уподобляем. Почему? Потому что ляйса камисли гищай, нет ничего подобного ему. Вагуа самиль басир, и он слышащий, видящий. И если мы уверуем во все имена Аллаха, его атрибуты, и начнем жить по ним, то мы будем из тех, о ком Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, сказал: «Иннама яхшаллаха мин ивадихи аль-уляма». Поистине боятся Аллаха из его рабов кто? Знающие. То есть знающие Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. И это то, что я хотел вам рассказать, или что облегчил Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, в тафсире первого аята суры Аль-Ихлас: «Куль ху Аллаху ахад», «Скажи, Он Аллах един».